Хочу я с вами повстречаться, други, не в тундре, не в пустыне, не в тайге, в Йошкар-Оле, на набережной Брюгге, и там гулять на дружеской ноге, и посетить фламандскую таверну, за свой любимый столик сесть в углу, очистить с башмаков скитаний скверну и местных раков заказать к столу. И девушку-красотку, обнимая, как в юности идти на абордаж, снегов ухода ждать, прихода мая и счастья, что без родины мираж. Я песню слагал о сторонке родной, о родине милой моей. За каждой строкой новый волос седой, опавший, как листья с ветвей. За каждым куплетом иная страна, обычай иной и язык. И разные в разных краях времена, что временем столкнуты в стык. Но время мое здесь продлится века. Пусть даже изменится быт. Я верю, не буду забыт я, пока не будет язык мой забыт. Я песню слагал о сторонке родной, о родине милой моей. Ее ты услышишь, со мною запой, напев мой запомнить успей. Однажды буду я гулять по ёжке и вспоминать скитания свои. И вдруг увижу стройненькие ножки. И очень удивлюсь, что не твои. И вдруг пойму, что было очень странно куда-то устремляться за межу. Какие бы ни посещал я страны, вновь родину в мечтах я нахожу. И сознавать я буду с каждым метром полузабытой стороны родной. Все страны под одним и тем же ветром, под теми же и солнцем, и луной.